Глава 17. Возвращение. Ментаты и кристаллоиды могли проснуться в любую секунду. Однако Алекс медлил. Он хорошо помнил бой, которым закончилось возвращение пространственной базы троп на Шайн. Тогда, при входе в систему, на них напала огромная толпа монстров, даже больше, чем сейчас. И с ней невозможно было разобраться с силами черного хирурга. Поэтому ему пришлось прыгать к ментатам и уничтожать стаю конфликтом. Помнится, в тот раз отряд впервые понес потери. Но главное событие произошло в конце сражения. На Алекса напало квазисущество. Причем напало после того, как все ментаты умерли. То есть кукловод действовал уже не как коллективный навык, а как посмертная оболочка ментатов. Противник был крайне опасным, особенно если ты о нем не знаешь и не готовишься. Но Алекс знал и готовился. Сейчас его положение было гораздо лучше. Во-первых, отряд окружали не миллионы монстров, а всего лишь несколько сотен тысяч. И черный хирург вполне мог продержаться некоторое время с помощью миром и энергии воплощения, которая вливалась в отряд в огромных количествах. Второе преимущество — немногочисленные выжившие ментаты и кристаллоиды в данный момент ничем не угрожали, так как потеряли всю энергию. Более того, они находились в шоковом состоянии. Очевидно, это было последствием боя в измененной реальности, которая сильно повлияла на всех участников. Даже тех, что просто оказались рядом. По правде сказать, Алекс и сам чувствовал, что его энергетическая система и физическое тело немного разболтались. Эффект слегка напоминал старый добрый перекрут, знакомый еще по Шидару, когда адепты попадали в ловушку больного мира и получали сложно излечимые раны. Вот примерно то же самое произошло во время боя с кукловодом. Точнее, пострадали только монстры, а тело звезды легко пережило воздействие крови, дубля и алхимика. Но самое интересное, за несколько минут боя трансформация тела звезды резко ускорилась. В этом оно вообще сильно походило на матрицу, то есть развивалось от нестандартной нагрузки. Очевидно, сыграли свою роль и сильные повреждения, когда клетки вбирали в себя урон и чуть было не перегрузились. Жаль только, что изменения никак не отражались в интерфейсе, поэтому нельзя было понять, сколько осталось до конца. Однако Алекс чувствовал, что сделал большой шаг. Что странно, опыты с кровью в предыдущие недели подобного эффекта не давали. «Хм, бой с сильным врагом по-прежнему лучше любой тренировки и опытов», — усмехнулся он. «В этом не было ничего удивительного. Правда, непонятно, как относиться к такой тренировке. Риск-то зашкаливал». Зато за несколько минут тело звезды трансформировалось больше, чем за всю последнюю неделю, когда Алекс пил эликсиры каждый день. Разумеется, игнорировать уникальную возможность он не мог. В общем, все указывало на то, что похода в центр кластера не избежать. И там придется драться с кукловодами. Впрочем, пока эликсиры работают, он будет их пить. Вот только долго ли они будут работать, и сможет ли он достать новые рецепты? В любом случае, хорошо иметь запасной путь. Алекс перевел взгляд на окружающих монстров. Те по-прежнему напоминали сонных мух. Впрочем, враги, способные отрастить поврежденные врата, обязательно очухаются даже после боя в измененной реальности, но несколько минут они не будут представлять никакой угрозы. Ни ему, ни черному хирургу. Поэтому он спокойно ждал. И дождался. Кукловод напал без предупреждения и лишних спецэффектов. Рядом просто возникло энергетическое облако и сходу вцепилось в голову. «Опять в голову! Интересно, почему он атакует мозг, а не врата?» — машинально подумал Алекс. «Привычка ментатов?» Ему очень хотелось захватить существо, исследовать его. Однако в прошлый раз белая пустота не удержала кукловода. «А как тогда изучать пленника, которого не можешь удержать?» Хотя с тех пор навык эволюционировал. «Может, сейчас получится? Надо попробовать», — решил Алекс. Он схватил противника, закинул в инженера пустоты и с интересом стал наблюдать. Упускать кукловода он в любом случае не собирался. Враг мог сжечь себя и отправить послание в центр квазара. Именно так монстр поступил в прошлый раз. Но зачем предупреждать других монстров в средоточиях, что еще один их коллега скоропостижно скончался? Пусть лучше остаются в неведении. На всякий случай Алекс держал наготове жернова пространства. Навык наверняка сможет уничтожить посмертную оболочку ментатов, даже если она превратит себя в информационный импульс. Кстати, оставшиеся снаружи ментаты продолжали умирать. Это означало, что кукловод тянет из них энергию. И заодно лишает черного хирурга законной добычи. Оказавшись внутри белой пустоты, кукловод заметался. Сразу выяснилось, что инженер работает гораздо лучше работника, поскольку существо не могло самостоятельно выбраться. Точнее, пару раз оно практически сбежало. Но Алекс каким-то образом сгущал белую пустоту. Инженер это позволял, и кукловод отскакивал от нее, как мячик от стенки. Ха, то ли этот парень ослаб, то ли я стал сильнее. Однако на пленника уходило все внимание, а снаружи вообще-то бой шел. И нельзя было забывать о трансформации, ради которой все и затевалось. Поэтому долго следить за кукловодом Алекс не мог. В общем, монстр своим поведением сам подписал себе приговор, и осталось только придумать, как его уничтожить. Тут в голову пришла занятная мысль. В белой пустоте появилась небольшая кучка врат, после чего пространство завибрировало. Это было стандартное начало варки крови бесформенного. Причем врат было немного, всего пара тысяч. Следом в печку полетел незадачливый кукловод. В конце концов, врата — это самая ценная часть монстров, содержащая самые насыщенные и тонкие вибрации, которые кукловод только что выпил из ментатов. Так почему бы не использовать вместо стандартного сырья одного злобного энергетического вампира? Пусть его энергия пойдет на благое дело. Едва кукловод влетел в груду врат, он начал таять, и буквально через пару секунд ощущение врага исчезло. «Так быстро умер?» — мысленно удивился Алекс. Тщательная проверка показала, что кукловод действительно распался. Видимо, банальная варка была не такой уж банальной. Так или иначе, для переработки энергетических сущностей технология мягкой земли подходила отлично. Хотя, конечно, главным фактором тут была белая пустота. Объем кучки странным образом увеличился, словно там готовилась половина полной варки. А это, между прочим, более 400 тысяч врат. Хотя во всех окружающих ментата столько просто не было. Так или иначе, кукловод обогатил врата ментатов. Хоть какая-то польза. Ладно, компенсирую потраченные капли. И еще сверху получу. Усмехнулся Алекс, выбираясь из белой пустоты. Кристаллоиды почти пришли в себя, поэтому он, без долгих раздумий, запустил конфликт, который тут же начал пожирать полупрозрачных монстров, благо они держались одной большой кучей. Монстры сопротивляться не могли, защищать их было некому, и конфликт довольно быстро уничтожил всю колонию. «Ай, столько врат пропало!» — вздохнула Миром. «Тебе не хватает врагов снаружи, с которыми мы сейчас деремся?» — удивился Алекс. «Хватает, но эти-то были практически в наших руках, поэтому без моей команды не запускай больше конфликт. Пожалуйста, мы и так всех ментатов потеряли». «Ну, не совсем потеряли», — хмыкнул Алекс. «Ты о чем?» «Покажу позже. Скажи лучше, как у нас дела с армадой?» «Какой еще армадой?» «Я имею в виду толпу монстров, с которыми сражаются наши бойцы», — любезно пояснил Алекс. «Фу, не пугай. Я думала, что ты увидел что-то новое. Это не армада, а так, ерунда. Мы справляемся». «Но в ней полно камикадзе». «А вот и нет. Они все взорвались на подлете», — обрадовала Миром. «Как только ты начал бой с кукловодом, так и взорвались. Видимо, потеряли устойчивость». «Или кукловод попытался их выпить во время боя, но не дотянулся», — задумчиво произнес Алекс. «Ладно, что я должен делать?» «Не вмешивайся, пусть ребята потренируются. Плюс, если ты сейчас ударишь чем-нибудь убойным, монстры просто разбегутся, и нам придется за ними гоняться. Кстати, как там твоя трансформация?» «Движется», — коротко ответил Алекс, проверяя состояние тела потенциала, которое уже заняло почти всю грудную клетку, но до конца процесса еще было далеко. «Вот и занимайся трансформацией, а монстров оставь нам». «Хорошо, как скажешь», — хмыкнул он. Висеть и ничего не делать было немного странно. Однако Миром была права. Нельзя было дать монстрам разбежаться. Скорее всего, отряду придется возвращаться на Глонар и заканчивать процесс там. А пока можно было просто висеть в центре и спокойно наблюдать за сражением. Примерно через 40 минут даже до самых тупых чудовищ дошло, что ловить тут нечего, и они начали разлетаться. В результате черному хирургу пришлось действительно возвращаться на Глонар, где проживали миллионы врагов, и проблем с охотой не должно было возникнуть. Собственно, всего через 10 минут после возвращения интерфейс обновился. «Тело потенциала. Третий грейд. Синее. Сплошное». Сразу после этого Алекс занялся черным хирургом. Однако с трансформацией отряда никаких проблем не возникло, и вскоре адепты получили тела потенциала синего грейда. Отрадно, что это получилось у всех членов черного хирурга, включая свободных. Хотя им явно помог отряд организм, и неизвестно, доберутся ли они до следующего грейда. «Все, теперь мы точно можем возвращаться», — объявил Алекс. «А охота?» — возмутилась миром. «Без кукловода монстры от нас разбегаются. Не стоит жадничать. Мы должны добраться до Арака как можно быстрее, чувствуя, что там много чего произошло». «Ладно, выдвигаемся прямо сейчас?» «Нет, у меня осталось еще одно дело». Алекс снова висел в негостеприимной пустоте за границей Квазара. Ожидания, что смерть ментатов успокоит Вселенную, оправдались не до конца. Хаоса стало меньше, однако бездна по-прежнему казалась непроходимой, и ни одна платформа совершенно точно не доберется до первого радиуса. У самого Алекса тоже не было уверенности, что он выберется. Точнее, до первого радиуса он, скорее всего, долетит. Но ему же туда не надо. Ему надо внутрь галактики. А с этим точно возникнут проблемы. Из хороших новостей — контакт чуть быстрее находил кластеры и чуть лучше рисовал топологию бездны. Причем еще во время первого погружения Алекс обнаружил, что все кластеры лежат на определенной глубине. А чтобы перебраться из одного в другой, следовало не плыть напрямую, а подняться сначала на поверхность бездны и только потом спуститься. Теперь он чувствовал всю конструкцию лучше, и абстрактная глубина превратилась в этажи. Причем квазар находился гораздо ниже других кластеров, где-то возле фундамента. Однако принцип путешествия оставался прежним. Надо было подняться на нулевой этаж, найти нужный лифт и спуститься. Исключением был первый радиус, который ощущался как край бездны, где она полностью заканчивалась. Поэтому туда можно было выбраться без всех этих подъемов и спусков. Примечательно, что пока Алекс месяц летел до квазара, он таких нюансов не замечал. Просто плыл в полной темноте в потоке энергии, но добрался. «И как я вообще нашел квазар? Наверное, сюда течет самый быстрый поток». Кстати, именно этот поток и был главной проблемой подъема на нулевой этаж. Без большого запаса энергии Алекс туда не поднимется, даже если точно будет знать маршрут до Вантана. Сейчас это было ясно. Хотя, скорее всего, сначала придется подняться и уже с нулевого этажа искать Вантан. То есть задача возвращения в родной кластер разделилась на два шага — подъем и поиск. И оба казались невыполнимыми. Хорошо еще, что маршрут наверх он видел неплохо. «Ну что?» — нетерпеливо спросила миром, которая таких нюансов не ощущала. «Все остается без изменений. Мне нужно тренировать контакт», — ответил Алекс, после чего принялся объяснять всю сложность топологии бездны. «Я поняла. Нам нужно подняться и спуститься. А набранной крови тебе хватит?» «Хороший вопрос. Думаю, что не хватит. Слишком быстро она тут сгорает. А еще мне нужно будет найти Вантан, поэтому лучше ее подкопить». «Так я и думала», — разочарованно протянула миром. «Значит, ты и дальше будешь забирать себе большую часть добычи?» «Буду. Хотя, если мы продолжим драться с кукловодами, часть добычи останется тебе». «Это как?» Выяснилось, что из кукловодов тоже можно варить кровь бесформенного». «Очень интересно. Пожалуйста, остановись подробнее на этом моменте». Естественно, дальше пришлось рассказать историю с варкой квазисущества. Кстати, процесс шел довольно шустро, и Алекс гораздо чаще сменял вибрации. «Если так все пойдет и дальше, я закончу варку еще до возвращения на Арак», — закончил он. «А эффективность?» — жадно спросила миром. «Об этом мы узнаем в конце, но, подозреваю, эффективность нас порадует. По крайней мере, я не чувствую потерь». «Отлично! Значит, нам нужно искать других кукловодов. А они живут в центре квазара. Как вернемся, надо будет присоединиться к какой-нибудь большой армии и охотиться на кукловодов». «Вот так просто», — усмехнулся Алекс. «А зачем все усложнять?» «Давай сначала проверим ситуацию на Араке, а потом будем строить долговременные планы». «Как скажешь. Но здесь мы закончили. Можем лететь?» «Можем». Первое путешествие до границ мертвого кластера заняло целых 2 недели. Но с тех пор контакт прошел эволюцию, и вернуться черный хирург должен был гораздо быстрее, даже с учетом того, что находился на соседнем маяке. Теоретически можно было включить передатчик, добить до Арака и попросить гильдию Троп проложить транспортный коридор. Однако контакт надо было тренировать. Кроме того, дальний переход стоил дорого, и Алекс сильно сомневался, что рентген вспомнит о скидке, несмотря на свое хорошее отношение к черному хирургу. Поэтому отряд полетел своим ходом. Путь занял 2 дня. Никаких прорывов за это время не произошло. Наоборот, Алекса ожидал неприятный сюрприз. Эликсиры трансформации практически перестали воздействовать на тело звезды. Очевидно, бой в измененной реальности настолько укрепил энергетическую конструкцию, что на прочие мелочи она внимания не обращала. В общем, эликсир трансформации для квази-эмиссаров стал бесполезным. Однако Алекс продолжал его принимать, чтобы тело звезды не откатывалось. С этим эликсир справлялся. Все свое внимание он уделял контакту, фокусу и немного всплеску. Поэтому эти навыки чуть подросли. Но и под самый конец путешествия пришла хорошая новость. Варка кукловода закончилась. Гораздо раньше срока. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила Миром, едва получив новости. «Ха, не торопись, сейчас проверим», — отозвался Алекс. «Так, ну надо же, действительно получилась половина полной варки. И это с одного кукловода, а ведь он даже не самым сильным был». «Подожди-ка». «Если полная варка дает в среднем 15 тысяч капель, то сколько принесла половина?» «Чуть больше 8 тысяч». «Ха! А я считала кукловодов вредными созданиями. Оказывается, это очень полезные ребята. Где бы их еще найти?» «Нет, я настаиваю, что тебе непременно надо присоединиться к великим школам и охотиться за кукловодами. А еще брать кредиты за сопровождение. Заработаем с 2 сторон». «Да погоди ты!» — притормозил спутницу Алекс. «Мы это уже обсуждали. Давай разберемся в ситуации на Араке. Может, нас вообще не допустят до сражений в центре». «Это еще почему?» «Не знаю. Много чего могло произойти. Нас не было слишком долго». «Хорошо. Скоро все узнаем. Арак уже на горизонте», — произнесла Миром. «Но, по моим расчетам, до следующего платежа у нас целых 10 дней». «Я знаю, но у меня есть предчувствие, что о нас не забыли». «Кто именно?» «Этого я не знаю», — пожал плечами Алекс. «Слишком много у тебя предчувствий». Через 2 часа черный хирург добрался до планеты. Едва они оказались в зоне действия маяка, данные с жетонов адептов отправились в думающей машине, а взамен на жетон Алекса посыпался ворох сообщений.